Тут на холме появились главмакарон и важная поварешка. За ними, еле поспевая, грузчики везли на тачках густо просмоленные канаты. Взобравшись на бочку, они сбросили канаты в воду. Моментально откуда-то вынырнула стая акул. Акулы жадно впились зубами в канаты и уже никак не могли от них освободиться, потому что густая смола, как тянучки, склеила им зубы. «Это моя идея», — гордо сказал главмакарон. «Акулы будут тянуть вас, как на буксире. А вот шест, который заменит вам руль». Пан Клякса сердечно попрощался с вермишельцами, влез на бочку и выдвинул шест вперед, под самый нос акул. Один конец шеста матросы надежно прикрепили к бочке, к другому концу привязали амбо, он раскачивался на веревках, как на качелях. При виде такого лакомого кусочка акулы рванулись вперед, натянув канаты, и бочка тронулась с места. И чем больше манила их желанная добыча, тем быстрее скользил по волнам необыкновенный корабль. Матросы спустились в трюм. Только пан Клякса стоял наверху с грустью, глядя на материк. «Снова я отправляюсь в путь без чернил», — подумал он печально. «Но я не теряю надежды. О, нет! Да-да, друзья мои, великие люди никогда не теряют надежды». Яростно шлепая хвостами, акулы неслись вперед. Судно все дальше и дальше удалялось от берегов вермишелии. На берегу еще долго маячила фигура главмакарона, но вот и он скрылся из виду, а узкая полоска земли потонула во мгле. Первые два дня все шло хорошо. Погода благоприятствовала путешественникам, а попутный ветер гнал корабль по намеченному курсу. Амба, раскачиваясь на конце шеста, приманивал акул, и они, не щадя своих сил, рассекали волны и несли корабль со скоростью 12 узлов. Пан Клякса, стоя на руках, изучал автоматическую карту. Время от времени он ногами указывал нужное направление. Тогда капитан передвигал шест то вправо, то влево и таким образом управлял судном. Но матросы ходили с кислыми физиономиями. Вермишельцы дали им в дорогу два бака щавелевого супа, и от этой однообразной пищи команда уже мутила. То и дело пану Кляксе приходилось отрываться от карты, чтобы приободрить упавших духом товарищей. «Что за суп?» — восклицал он, поглаживая себя по животу. «Пальчики оближешь». «В жизни не ел ничего вкуснее». Говоря это, он облизывался, высовывая язык чуть ли не до середины бороды, а потом для убедительности уплетал еще полную тарелку супа. Тем временем изголодавшиеся акулы начали понемногу слабеть. К концу второго дня они лишь изредка, хищно скаля пасть, выскакивали из воды в надежде схватить амба, но тут же с шумом шлепались обратно. На рассвете третьего дня, когда пан Клякса еще дремал в гамаке, насвистывая во сне марш гномов, к нему ворвался испуганный капитан и закричал: «Судно в опасности!» Пан Клякса, все еще бормоча и посвистывая, оттолкнулся ногами от гамака и одним прыжком очутился на палубе. Его сразу же обступили растерянные матросы, дул страшный ветер. Борода пана Кляксы билась на ветру, как разорванный парус. Обезумевшие от голода акулы кружились в погоне за собственными хвостами и тянули за собой корабль. В грохоте шторма бочка, как карусель, крутилась на бушующих волнах. Началась паника. Какой-то матрос снял башмаки и запустил ими в акул. Это привело акул в такую ярость, что они уперлись лбами в левый борт, пытаясь перевернуть судно. Положение становилось угрожающим. И вот тогда, заглушая все, прозвучал голос пана Кляксы: «Прекратить панику! Кто не выполнит моего приказа, того за борт. Я с вами и спасу вас, все по местам». Матросы сразу же пришли в себя, даже амба перестал лязгать зубами. «Капитан!» — гремел голос пана Кляксы. «Приказываю вылить в море весь запас щавелевого супа!» Немедленно по приказу капитана 8 рослых сказанцев прыгнули в трюм.